Кризис жанра. В последующие годы Интерсоя стала делать из молока сыр, йогурты, кефир и другие кисломолочные продукты. От продажи самого молока пришлось отказаться. «Соевое молоко киснет быстрее обычного», — объяснил Андрей. «Это происходит из-за того, что соевое молоко натуральнее того коровьего, которое продается в магазинах. Поэтому, когда мы начали продавать молоко не только у себя, но и в других магазинах, то столкнулись с этой проблемой. Не успевали в магазинах наше молоко продать, как оно скисало. Йогурты и другие продукты из соевого молока тоже имеют короткий срок хранения, потому что мы не используем консерванты. Йогурт из сои хранится всего 7 дней, тогда как его конкурент все 20. При этом по цене продукты из сои и из обычного молока оказались одинаковыми. За счет того, что у нас маленькое производство, а не молочный завод, цены на нашу продукцию получаются довольно высокими. Если бы у нас было большое производство, наши йогурты были бы в несколько раз дешевле йогуртов из обычного молока. При такой цене и сроке хранения молоко из сои оказалось неконкурентоспособным на российском рынке. В особенности после того, как популярность сои пошла на убыль. Был единственный шанс спасти молочно-соевое дело, вложить в него больше средств, организовать крупное производство, построить цех консервации. Однако таких денег у Интерсои не было. Компания могла постепенно развиваться и со временем стать крупным производством. Но эти планы, как и всю соево-молочную промышленность, сгубила компания против генно-модифицированных продуктов питания. По словам Андрея Богомолова, она была развернута западными производителями удобрений, которые испугались конкуренции со стороны генной инженерии, позволяющей выращивать продукты питания без пестицидов и гербицидов. И флагом этой компании стала соя. Причиной оказался тот факт, что соя не поступает к потребителю напрямую, а идет к нему окольными путями, через колбасу, молоко и другие продукты питания. Сейчас везде есть соя, но саму сою в магазинах не предлагают. Генно-модифицированной может быть не только соя, но и картофель, другие овощи и фрукты. Однако, если кто-то скажет, что картофель бывает генно-модифицированным, то производители чипсов сразу оторвут ему голову. А про сою можно говорить все, что угодно, раз она не продается напрямую, никто из крупных производителей от такой компании пострадать не может. С началом кампании против ГМИ в 2000-х годах производство соевого молока и его производных резко пошло на убыль. Первым из линейки производимых продуктов в интернет-сои вылетело мороженое, потом исчез щербет, затем йогурт. Сейчас из 20 наименований осталось всего 6. Было бесполезно объяснять покупателю, что генно-модифицированная соя у нас в стране не растет, вспоминает Андрей. По телевизору лепили чушь, во всем винили сою, и только иногда добавляли, что соя это неплохо, плохо генно-модифицированная соя. Однако этих добавлений уже никто не слышал. После такой кампании было бесполезно предлагать какому-нибудь магазину кефир или сыр из сои, от нас шарахались, как от прокаженных. В 2002-2003 годах большинство магазинов окончательно отказались брать нашу продукцию. В какой-то момент у нас осталась только одна точка торговли – собственный магазин, а наши заводы-партнеры вынуждены были свернуть производство оборудования по нашей технологии. Ситуация была ужасная. Если в 2000 году на конкурсе «Московский предприниматель» мы получили дипломы приз первой степени в номинации «Лучшее предприятие, производитель продуктов питания», то теперь нас уже отовсюду гнали, обзывали нехорошими словами, компания против сои набирала обороты, и вместе с ней наше положение только ухудшалось. Затем травля сои постепенно пошла на убыль, ситуация стала стабилизироваться, но к этому моменту практически все предприниматели, купившие у нас оборудование, уже были разорены. А мы влачили жалкое существование, продавая мизерное количество продукции через наш единственный маленький магазинчик.